Разумеется, я улыбнулся, но куда интереснее найти то, что он оставил. У него не было времени вывести или уничтожить все. Будем ловить крысу за хвост и отсекать ему все возможности. Виктор, сидевший в углу кабинета и обрабатывавший документы из захваченного груза, поднял голову. Максим, здесь что-то интересное. Список контактов в высших кругах и имена знакомые. Я просмотрел протянутый им лист бумаги, отмечая знакомые имена и должности. Некоторые из них вызывали удивление, настолько высоко общество проникло в имперскую систему. Сестра императора работала не в одиночку, пробормотал я, целая сеть, включая нескольких министров. План сформировался быстро. Мы разделились на несколько групп. Левинский возглавил одну, Виктор другую, я взял на себя третью. Перед выездом я отправил письмо Варваре с предупреждением быть особенно осторожной и не покидать защищенную мастерскую. Особняк в Лебяжьем выглядел заброшенным, но это не обмануло меня. Двое из моих людей заняли позиции на противоположной стороне улицы, еще двое обошли здание с тыла. Я решил не церемониться с формальностями. «Смещение», — произнес я, активируя заклинание. Реальность вокруг меня смялась, и через мгновение я оказался внутри особняка, в просторном холле, освещенном лишь тусклым светом, проникающим сквозь щели в заколоченных окнах. Все же удивительно владеть такими способностями, и я с куда большим удовольствием посвятил свое время развитию магии, чем всем этим делам, но, увы, долг обязывал. Внутри царила суета, люди в темной одежде спешно собирали документы и загружали ящики в потайной подвал. Мое неожиданное появление застигло их врасплох. «Именем императора, вы арестованы», — объявил я, мгновенно оценивая обстановку. «Шестеро мужчин, один на лестнице, остальные в центре холла. Никаких признаков улучшенных». Ответом стала мгновенная атака, двое из них выхватили оружие и выстрелили. Магические заряды, способные пробить обычную защиту, разбились о мой пространственный щит. «Искази», — я направил заклинание на ближайшего противника. Пространство вокруг него исказилось, как будто смятое невидимыми руками, и мужчина застыл, не в силах пошевелиться. Остальные атаковали одновременно, демонстрируя отличную подготовку. Они действовали согласованно, пытаясь зайти с разных сторон. Но после улучшенных бойцов эти люди казались медлительными и предсказуемыми. «Разрушь», — направил я заклинание на ящик с артефактами, который один из них пытался унести. Ящик распался на щепки, артефакты посыпались на пол. Через минуту большинство противников было нейтрализовано. Один успел активировать какой-то артефакт связи и, вероятно, подал сигнал тревоги. Неважно, они не успеют ничего сделать. Дав сигнал своим людям, я приступил к систематическому обыску особняка. В тайнике за фальшивой стеной мы обнаружили настоящее сокровище, архив общества, содержащий документацию за последние 5 лет. И, что особенно важно, подробные отчеты о попытках проникновения в имперские структуры. Одна из папок содержала нечто особенно интересное – финансовые записи, которые проводили в последние месяцы крупные суммы через фонды, принадлежащие, пусть и косвенно, Авроре Сергеевне Романовой, неопровержимое доказательство ее вовлеченности. Сообщения от других групп не заставили себя ждать. Левинский обнаружил подпольную лабораторию в Измайловском, где общество экспериментировало с артефактами для создания улучшенных. Виктор нашел склад с запасами стабилизатора, жидкости, необходимой для поддержания жизнедеятельности уже созданных бойцов. Но самая ценная находка ждала нас в скромной квартире на Васильевском острове. Там, в обычном на вид шкафу, скрывался сейф с документами, которые я даже не надеялся найти. Просто случайность в виде небольшой неровности на стене, обнаруженная одним из моих людей. «Смотрите», Виктор протянул мне потрепанный журнал, личные записи фон Хаоса. Он вел учет всех встреч и переговоров. Я бегло просмотрел страницы. Педантичные записи прусского эмиссара были настоящим кладезем информации. Встречи с Авророй, планы по перемещению лабораторий, списки завербованных ученых, включая тех, кто отказался и был нейтрализован. «Это больше того, на что мы могли надеяться», — произнес я, закрывая журнал. «С такими доказательствами император не сможет игнорировать масштаб проблемы. 3 дня мы занимались систематической зачисткой обнаруженных локаций, от элитных особняков до конспиративных квартир, от подпольных лабораторий до складов с запрещенными артефактами. Каждый налет приносил новые доказательства деятельности общества в империи, более масштабное и глубоко укоренившееся, чем кто-либо мог предположить. Разрозненные элементы головоломки постепенно складывались в единую картину. Общество действовало в России десятилетиями, планомерно проникая во все ключевые институты. Но самым тревожным было то, что в последние годы их активность резко возросла. Они готовились к чему-то масштабному, и смерть Талберта, Зарубина и Энгельгарта лишь ненадолго замедлила их планы. На четвертый день я запросил личной аудиенции у императора. Алексей Сергеевич принял меня в своем рабочем кабинете, небольшом, но уютном помещении с видом на Неву. Когда я вошел, император стоял у окна, наблюдая за кораблями, скользящими по свинцовым водам. Законник Темников, он повернулся, и я заметил новые морщины на его лице, судя по вашему взгляду, новости не из приятных. Ваше императорское величество, я слегка поклонился, боюсь, ситуация серьезнее, чем мы предполагали. Я выложил на стол папки с отобранными документами, не всеми, лишь теми, что напрямую касались безопасности империи и деятельности Авроры Сергеевны. Император молча просматривал страницу за страницей, и с каждым новым документом его лицо становилось все мрачнее. «Это невозможно», — наконец произнес он, дойдя до списка завербованных министров. «Министр юстиции, глава департамента образования, Александр Петрович, я знаю этих людей десятилетиями и знаю про их верность империи. Именно поэтому их и выбрали, Ваше Величество», — ответил я. «Общество не действует импульсивно. Они годами выстраивают доверие, прежде чем использовать свои связи. Фон Хаас недооценил меня, посчитав слишком молодым и неспособным распутать все его дела, и поплатился за это. А бюро, как всегда, очень быстро среагировало на мою просьбу проверить все найденные локации». Император задумчиво постучал пальцами по столу, изучая финансовые документы. «Аврора», — в его голосе смешались гнев и боль. «Как давно она вовлечена?» «Судя по документам, совсем недавно», — я указал на самые поздние отчеты. «Если быть откровенным, то особого вреда империи она нанести не успела, разве что использовала имущество. Однако ее причастность к перехвату власти в российском филиале общества Вечного Огня не вызывает сомнений». Алексей Сергеевич поднялся, снова подошел к окну. На его лице отразилась внутренняя борьба. Он был не только императором, но и братом. «Что вы предлагаете, законник?» — наконец спросил он, не оборачиваясь. «Необходимо действовать решительно, Ваше Величество», — ответил я. «Арестовать всех причастных, чей список у вас на столе, конфисковать их имущество и документы, разорвать всю сеть общества в империи одним ударом. С фон Хаасом я разберусь. Мы найдем его и призовем к ответу, это лишь вопрос времени. Но без вашего прямого указа я не смогу этого сделать. А Аврора?» — я выдержал паузу, понимая деликатность вопроса. «Она представляет особую сложность. Арест первой леди империи вызовет скандал, которым воспользуются внешние и внутренние враги. Вы уклоняетесь от ответа, Максим Николаевич». Император повернулся, пристально глядя мне в глаза. «Что вы предлагаете сделать с моей сестрой?» «Временная ссылка, Ваше Величество», — ответил я прямо. «Отдаленное имение, например, в Сибири, где она будет под наблюдением, но без возможности влиять на государственные дела или поддерживать связи с обществом. Официальная версия – забота о ее здоровье, требующем климата восточных провинций. Это будет приемлемый вариант в текущей ситуации. На самом деле я давно думал об этом. Выслать ее хотя бы ненадолго из столицы, и как минимум один человек не будет вставлять мне палки в колеса. К тому же, уверен, она приложила руку к моему внезапному отпуску, так почему бы не отплатить тем же?» Император молчал долго. На его лице отразилась целая гамма эмоций, от гнева до глубокой печали. Наконец, он кивнул. «Пусть будет так. Подготовьте приказы и список всех, кого необходимо арестовать. Действуйте быстро и решительно, законник. Эта зараза проникла слишком глубоко, ее нужно выжечь, прежде чем она уничтожит империю изнутри». «Будет исполнено, Ваше Величество», — я поклонился, собирая документы. «И, Максим Николаевич», — добавил император, «когда я уже был у двери, — я благодарен вам за вашу службу. Немногие имели бы смелость представить такие обвинения против сестры императора». «Я всего лишь выполняю свой долг, Ваше Величество», — ответил я, — «перед вами и перед империей. Иначе я не был бы законником». Следующие несколько дней прошли в напряженной работе. Судебное бюро, действуя совместно с внешней разведкой, провело серию арестов по всему Петербургу. Чиновники, военные, ученые, вся сеть общества в столице была разорвана согласованными действиями. Некоторые оказывали сопротивление, в особняке министра юстиции пришлось столкнуться с десятком улучшенных охранников, но большинство сдались без боя, понимая бесполезность сопротивления перед лицом неопровержимых доказательств. Самым сложным было организовать отправление Авроры Сергеевны в Сибирь. Я лично не присутствовал при этом, император доверил эту деликатную миссию начальнику императорской канцелярии капитану гвардии, но Левинский, представленный наблюдателем, доложил, что первая леди империи приняла новость с удивительным спокойствием, почти равнодушием, что лишь подтверждало мои подозрения. Она словно ожидала этого, сказал Левинский, докладывая о деталях, даже багаж был собран заранее, и неспешный сбор аристократки, а тщательно продуманный набор вещей для длительного пребывания вдали от столицы. Разумеется, кивнул я, Романова слишком умна, чтобы не просчитать такой вариант, готов поспорить, у нее есть запасной план. Думаешь, она попытается бежать? Нет, я покачал головой, ей некуда бежать. Общество в России разгромлено. Фон Хаас, если еще в стране, наверняка считает ее предательницей. А за границей у нее нет таких связей, которые могли бы перевесить статус сестры императора, пусть и опальной. Тогда что? Она будет ждать. Я подошел к карте империи, висевшей на стене, и готовится. Сибирь – огромная территория, сложно контролируемая даже имперской властью. Если у Авроры есть ресурсы, а я уверен, что они есть, она сможет организовать там свою базу. В каком-то смысле, мы не ссылаем ее, мы даем ей новое поле для деятельности. Рано или поздно она вернется. Но что она может сделать без поддержки общества? Я усмехнулся. Романова использовала общество, а не наоборот. Ей нужны были их ресурсы и знания. Теперь у нее есть и то, и другое, включая формулу эликсира. Нет, она не остановится, просто сменит тактику. Вопрос лишь в том, насколько она опасна и какие цели преследует. Неделя после отъезда Авроры Сергеевны принесла новые открытия. В канцелярии бюро появился анонимный пакет без указания отправителя. Внутри находились копии внутренних документов общества, касающихся их исследований в России, с детальным описанием экспериментов в лабораториях фон Хааса. Документы были аккуратно отредактированы, все упоминания Авроры Сергеевны удалены или заменены, но содержали подробные сведения о деятельности фон Хааса, включая эксперименты, на которые не давал разрешения даже Европейский совет общества. «Кто-то очень заинтересован, чтобы фон Хаас был главным виновником», – заметил Виктор, изучая документы. «Сестра императора заметает следы», – согласился я, – «и одновременно мстит фон Хаасу, разоблачая его перед собственным руководством. Тем более, он такая удобная фигура для всего этого, что не использовать его в качестве козла отпущения просто глупо». На следующий день материалы странным образом оказались и в редакциях нескольких газет. Санкт-Петербургские ведомости и столичный вестник опубликовали статьи о таинственных экспериментах иностранных агентов, не называя прямо ни общества, ни фон Хааса, но описывая их деятельность в деталях, узнаваемых для посвященных. Реакция не заставила себя ждать. Прусский посол был вызван в Министерство иностранных дел для объяснений. Европейские газеты подхватили тему, сдобрив ее слухами и домыслами. Фон Хаас, где бы он ни находился, наверняка чувствовал, как земля горит у него под ногами. Теперь уже было не столь важно, найду я его или нет. Он проиграл и будет изгоем всюду. Но я не мог оставить дело незаконченным, даже если понимал, что угрозы с его стороны уже не последует. Спустя две недели после начала операции, когда основная часть сети общества в империи была нейтрализована, я получил неожиданное приглашение на аудиенцию к наследному принцу Петру Алексеевичу. Это было необычно, как правило, он не интересовался делами бюро, предпочитая светскую жизнь и благотворительность. Прием состоялся в его личных апартаментах в Зимнем дворце, роскошных комнатах, оформленных с изысканным вкусом и некоторой театральностью, что вполне соответствовало публичному образу принца. «Максим Николаевич, Петр Алексеевич встретил меня с широкой улыбкой, рад видеть вас в добром здравии. Ваше высочество, я поклонился, для меня честь получить ваше приглашение». Полно церемоний, законник, принц жестом указал на кресло напротив себя. «Мы не на официальном приеме. Я пригласил вас, чтобы обсудить недавние события». Я внимательно наблюдал за ним, пока он наливал вино в два бокала, один протянул мне, из второго отпил сам, как бы демонстрируя отсутствие подвоха. «Вы нанесли серьезный удар по этому обществу», — продолжил принц, устраиваясь в кресле. Отец очень доволен вашей работой, как и я. Благодарю, ваше высочество, ответил я, отпивая глоток вина, отличное рейнское, явно из личных запасов принца. Но, боюсь, мы лишь срезали верхушку, корни все еще глубоко. Вы о фон Хасе, или о моей тете? Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя прямота принца немного удивила. Да и не знал я, насколько он много знает об этом деле. Об обоих, ваше высочество, и о европейской структуре общества в целом. То, с чем мы столкнулись здесь, лишь российский филиал. Петр задумчиво покрутил бокал, наблюдая за игрой света в рубиновой жидкости. Знаете, законник, я всегда считал тетушку Аврору самой умной женщиной в империи. Возможно, и самым умным человеком при дворе. Он сделал еще глоток. Ее ошибка была в том, что она недооценила вас, как, впрочем, и мы все. Польщен вашей оценкой, ваше высочество. Не скромничайте, Максим Николаевич, принц улыбнулся. Вы разворошили осиное гнездо, что жило по своим законам годами. Там, где не решались действовать целые министерства и ведомства. Я ждал, куда он клонит. Петр Алексеевич не славился любовью к пустым беседам, несмотря на созданный им образ жизнелюбивого прожигателя личного времени. Я собираюсь навестить тетушку, неожиданно сказал он, в ее сибирской резиденции. Теперь я, действительно, был удивлен, хотя не показал этого. Смелое решение, ваше высочество, необходимое, поправил меня принц. Она все еще сестра императора и моя тетя. Семейные узы требуют внимания, особенно в трудные времена. К тому же, он загадочно улыбнулся, мне интересно узнать о ее исследованиях. Исследованиях? Ну что вы, законник? Принц рассмеялся, неужели вы думаете, что такой человек, как Аврора Сергеевна, тратит свое время впустую, даже в политически выгодной ссылке? Она всегда интересовалась наукой и, как мне сообщают, достигла определенных успехов в области медицины. Я внимательно посмотрел на наследника. За маской легкомысленного аристократа скрывался расчетливый ум. Петр просто говорил со мной намеками об определенных договоренностях со своей тетей. «Надеюсь, ваше высочество найдет эту поездку познавательной», — аккуратно ответил я. «О, в этом я не сомневаюсь», — воскликнул принц, поднимаясь. «Кстати, Максим Николаевич, я слышал, вы интересовались судьбой некоего эликсира, над которым работала тетушка. В числе прочего, не стал отрицать я. Если мне удастся получить образец или формулу, я бы хотел, чтобы наши имперские ученые изучили его. Под вашим надзором, разумеется. Если такой эликсир действительно обладает целебными свойствами, он мог бы принести огромную пользу империи, особенно нашим ветеранам и тяжелобольным. Я начинал понимать его план. Петр собирался получить от Авроры эликсир, возможно, в обмен на смягчение ее ссылки, и использовать его для повышения собственной популярности, при этом поставив меня в довольно непростую ситуацию, ведь он специально ввел меня в курс будущих событий. Любое такое вещество, конечно, должно пройти тщательную проверку, осторожно ответил я. Разумеется, разумеется, с энтузиазмом согласился принц. Безопасность прежде всего. Но представьте, законник, его глаза загорелись, государственная программа помощи тяжелобольным, под личным патронажем наследника престола, уверен, это найдет отклик как среди простого народа, так и в высших кругах. Несомненно, ваше высочество, на этом наша встреча завершилась. Я покинул апартаменты принца с чувством, что стал свидетелем рождения нового, потенциально опасного альянса. Этот парень слишком самоуверен, раз смеет вот так в лицо заявлять мне о подобном. Самоуверен, либо же у него есть какой-то план. Аврора Сергеевна, даже будучи в ссылке, умудрялась плести свои сети. А наследник престола оказался не просто обаятельным фанфароном, каким его считали многие, но расчетливым политиком, готовым использовать любые средства для укрепления своей позиции. Мне предстояло решить, как действовать дальше. Прямое противостояние с наследником было бы политическим самоубийством, но и позволить ему бесконтрольно использовать технологии общества я не мог. Требовался тонкий, взвешенный подход. Итак, в очередной раз на российской доске появлялась новая партия. В тот же вечер, далеко от дворцовых интриг Петербурга, на крыше одного из высоких зданий, стояла фигура, которую случайный прохожий мог бы принять за подростка. Тонкие черты лица, невысокий рост, хрупкое телосложение, все это создавало обманчивое впечатление юности. Но глаза существа, темные и глубокие, светились древней мудростью и силой, несовместимой с человеческой природой. Юноша держал в руке странный артефакт, нечто похожее на компас, но со множеством стрелок, каждая из которых указывала в своем направлении. Вместо обычных обозначений сторон света, на циферблате были выгравированы символы, не принадлежащие ни одному земному языку. «Здесь», — прошептал он, глядя на одну из стрелок, ярко светящуюся зеленоватым светом. Сигнал шел отсюда. Его пальцы, слишком длинные для человеческой руки, осторожно прикоснулись к стрелке, и артефакт издал тихий мелодичный звон. «Так-так», — улыбка тронула губы юноши, обнажив зубы. «Какой-то отчаянный человечишка пытается починить ключ от ворот Вечного Города. Как занимательно!» Юноша спрятал артефакт в складках своей необычной одежды и посмотрел на раскинувшийся внизу город, море огней, тонущих в вечернем тумане. «Поиграем», — прошептал он, и в следующее мгновение на крыше уже никого не было, лишь легкий ветер кружил в том месте, где только что стояла загадочная фигура. Глава 19. Свеча на столе дрогнула, когда доктор Морец фон Хаас в очередной раз ударил кулаком по деревянной поверхности. Серебряный стол, установленный посреди убежища, заброшенного охотничьего домика в лесу под Петербургом, был покрыт сложной вязью рун и символов, часть которых светилась призрачным голубоватым светом. «Быстрее, Крафт!» — раздраженно прошипел фон Хаас в сторону сгорбленного над артефактом человека. «Каждый день промедления стоит нам жизни. Артефактор Густав Крафт, худой мужчина с жидкими рыжими волосами, нервно облизнул губы и продолжил настраивать странный механизм, лежавший в центре стола. Устройство представляло собой нечто похожее на астролябию, но с множеством дополнительных дисков, рычагов и стрелок, созданных из материала, напоминающего потускневшее золото. Вокруг него стояли семеро улучшенных, неестественно бледные мужчины с пустыми глазами, в которых иногда вспыхивали красноватые искры. «Я делаю все, что могу, герр-доктор», — дрожащим голосом ответил Крафт. «Но структура артефакта слишком сложна для меня. Я не уверен, что мы вообще сможем его активировать без ключа». «У нас есть ключ», — фон Хаас извлек из внутреннего кармана сюртука маленькую шкатулку из темного дерева. Открыв ее, он осторожно достал медальон удивительной красоты, переплетенные золотые и серебряные нити, держащие маленький кристалл, в глубине которого словно плескалось жидкое пламя. «Стоил мне последних верных людей в Берлине». Крафт с благоговением протянул руку к медальону, но тут же отдернул ее, заметив предостерегающий взгляд фон Хаса. «Ты хоть представляешь, сколько он стоит?» – процедил прусский эмиссар. «Если мы сможем заставить его работать, европейское руководство забудет о моих отклонениях от протокола. Больше того, они будут умолять меня вернуться». В голосе фон Хааса сквозила горечь. Последние недели превратили его из уважаемого представителя общества Вечного Огня в беглеца. После разгрома его сети в Петербурге, таинственной утечки компрометирующих документов и провала операции по захвату Черновой, высшее руководство общества не просто отвернулось от него, оно объявило его персоной нон-грата. Письмо, доставленное тайным курьером, недвусмысленно намекало, что услуги доктора фон Хааса больше не требуются. И только чудом сохраненный запасной план, древний артефакт, добытый в экспедиции на Крите, мог спасти его репутацию. «Приступай», — скомандовал фон Хаас, осторожно вкладывая медальон в предназначенное для него углубление в центре устройства. Крафт сделал глубокий вдох и произнес слова активации на языке, который не был похож ни на один из известных европейских. Артефакт отозвался тихим гудением, и его стрелки пришли в движение. «Работает», — выдохнул Крафт с неподдельным изумлением. Фон Хаас позволил себе торжествующую улыбку, но она мгновенно исчезла, когда он заметил странный свет, проникающий сквозь щели в заколоченных окнах. Свет был холодным, серебристым и никак не мог принадлежать луне, которая в эту ночь пряталась за плотными облаками. «Проверьте периметр», — отрывисто приказал он улучшенным. Четверо из них молча двинулись к дверям и окнам. Их движения были неестественно плавными, как у хищных кошек, но не успели они добраться до выхода, как дверь распахнулась, словно от порыва ураганного ветра. На пороге стоял юноша, худощавый, невысокого роста, с тонкими чертами лица, он казался совсем мальчишкой, но его глаза, в них отражались тысячелетия, темные, бездонные, они источали такую древность, что даже улучшенные, лишенные нормальных человеческих эмоций, инстинктивно отшатнулись. «Где ты его взял?» Голос пришельца был мягким, но звучал подобно звону клинка, извлекаемого из ножен. Фон Хаас выпрямился, одновременно делая шаг назад. Он мгновенно оценил уровень опасности, улучшенные. «Устранить его», — скомандовал он, одновременно активируя защитный артефакт на своем запястье. Юноша улыбнулся, но его глаза остались холодными, как у хищной рыбы. «О, вы думаете, что ваши мерзкие поделки могут остановить меня?» — произнес он с таким презрением, что оно почти материализовалось в воздухе. «Вы, копошащиеся в грязи насекомые, посмели прикоснуться к тому, что вам не принадлежит». Не дожидаясь ответа, он сделал неуловимое для глаза движение, и в его руке возник прямой меч невероятной красоты. Клинок словно был выкован из застывшего солнечного света, он сиял так ярко, что на него было больно смотреть. Трое улучшенных бросились на незнакомца одновременно. Первый ударил странным оружием, похожим на кастет с выдвигающимися лезвиями, второй метнул что-то похожее на металлическую сеть, третий активировал встроенный в руку артефакт, выпускающий молнии. Юноша даже не изменил выражение лица. Одним движением меча он разрубил металлическую сеть, вторым отсек руку с артефактом, третьим снес голову улучшенному с кастетом. Все три движения слились в одно, настолько быстрое, что казалось, будто на атакующих обрушился серебристый вихрь. «Жалкое зрелище», — произнес пришелец, глядя на корчащиеся и обезглавленные тела. «Вы называете это улучшением? Вы лишь осквернили свою природу». Оставшиеся улучшенные атаковали с еще большей яростью, но юноша двигался между ними с такой грацией, словно исполнял смертоносный танец. Меч в его руках оставлял за собой светящиеся следы, и каждый удар находил свою цель. Он не просто убивал, он буквально расчленял противников, и в этой жестокости чувствовалась какая-то холодная, почти эстетическая безжалостность. «Свет очищения!» — внезапно выкрикнул юноша, вскидывая свободную руку. Невыносимо яркая вспышка озарила комнату, и двое оставшихся улучшенных просто растаяли. Их тела словно обратились в пепел, но не упали на пол, а растворились в воздухе, не оставив после себя ничего, кроме легкого запаха озона. Фон Хаас отшатнулся к стене, судорожно пытаясь активировать еще один артефакт, небольшую сферу из темного металла. Крафт упал на колени, дрожа и бормоча молитвы на смеси немецкого и латыни. «Я спрошу еще раз, жалкий человечишка», — юноша медленно направился к Фон Хаасу, его меч бесследно исчез. «Где ты взял ключ от вечного города?» «Я купил его», — выкрикнул Фон Хаас, поднимая перед собой активированную сферу. «У торговца древностями в Константинополе». «Лжешь», — спокойно констатировал юноша. «Этот ключ был украден из хранилища. Ни один смертный торговец не смог бы его получить». Он сделал еще один шаг, и внезапно Фон Хаас метнул сферу ему в лицо. Раздался оглушительный взрыв, на мгновение затмивший даже сияние странного меча. Но когда дым рассеялся, юноша стоял на том же месте, невредимый, и только его одежда слегка обгорела. «Как это вульгарно», — вздохнул пришелец. «Что ж, я закончу здесь». Он поднял руку, на этот раз сложив пальцы в странный символ. Стены охотничьего домика вспыхнули белым огнем, который не столько сжигал дерево, сколько превращал его в нечто похожее на тающий воск. Фон Хаас закричал, когда пламя охватило его тело. Крафт же закричать не успел, огонь поглотил его за доли секунды. Юноша, не обращая внимания на бушующее вокруг пламя, подошел к столу, где все еще лежал древний артефакт. Он с отвращением посмотрел на устройство, оскверненное прикосновениями тех, кто совсем не понимал, какая ценность была перед ними. Он вынул из него медальон, затем сжал его в ладони, и когда разжал ее, на месте осталась лишь горстка золотистой пыли, которую он небрежно стряхнул на пол. «Вечный город закрыт для вас, смертные», — произнес он, глядя на корчащееся в агонии тело Фон Хаса. «И так будет всегда». Белое пламя полностью поглотило охотничий домик, но странным образом не перекинулось на окружающий лес. Юноша вышел из горящего здания совершенно невредимым, сжимая в руке восстановленный ключ, и растворился в ночной тьме так же внезапно, как и появился. Первое, что бросилось в глаза, когда мы с Виктором прибыли на место, — запах. Сладковатый, тошнотворный, смешанный с чем-то, не совсем правильным для обычного пожара. Я прикрыл нос платком и подошел ближе к обугленным руинам, которые еще вчера были охотничьим домиком. «Странный пожар», — заметил Виктор, осматривая почерневшие остатки стен. «Видишь, лес вокруг совершенно не пострадал, ни одного обгоревшего дерева. Как будто огонь знал, где ему следует остановиться». Я кивнул, оценивая повреждения. Действительно, казалось, будто какая-то невидимая граница отделила домик от окружающего леса. Пламя, уничтожившее строение дотла, не тронуло ни единой веточки за пределами фундамента. Сотрудники бюро сновали туда-сюда в поисках доказательств, но по моей просьбе ничего не трогали. «Магический огонь», — констатировал я, — «направленный. Видимо, кто-то очень хотел убедиться, что ничего живого здесь не останется». Мы осторожно двинулись через обугленные руины. То, что когда-то было дверью, теперь представляло собой почерневший проем, ведущий в пепелище. Внутри на полу виднелись несколько обгоревших тел, настолько обугленных, что определить их пол или возраст было невозможно. «Я насчитал 8 тел», — сказал Виктор, методично осматривая останки. «И посмотри сюда», — он указал на странные металлические вкрапления, торчащие из одного из трупов. «Это характерно для улучшенных. Импланты деформировались от жара, но все еще узнаваемы». Я подошел ближе к тому, что когда-то было центром комнаты. Там, среди пепла и обгоревших досок, виднелись остатки металлического стола, покрытого оплавленными рунами. Мой взгляд привлек странный блеск среди пепла. Протянув руку, я извлек из обломков небольшой металлический диск с фрагментами каких-то механизмов. Несмотря на огонь, он сохранил свою форму, хотя и был деформирован. Похоже на часть какого-то устройства, я осторожно очистил находку от сажи. И материал странный, не похож ни на золото, ни на медь. Виктор подошел ко мне, заинтересованно разглядывая находку. «Может, артефакт?» – предположил он. «Возможно», – я бережно завернул диск в чистый платок и спрятал во внутренний карман сюртука. «Передам Варваре, пусть изучит. Если кто и сможет разобраться, что это, так это она». Виктор тем временем подошел к одному из обугленных тел. «Парни из бюро говорят, что это фон Хаас». Он осторожно перевернул останки специальным инструментом. «Смотри, остатки цепочки от часов, и эта брошь вроде та самая, что была на нем при нашей встрече в порту. Чудом уцелели». Я внимательно осмотрел указанные предметы. Действительно, фон Хаас всегда носил на лацкане характерную серебряную брошь с прусским орлом, своеобразный знак отличия. Похоже, мы, действительно, нашли то, что осталось от прусского эмиссара. Вопрос в том, кто его убил, задумчиво произнес я, выпрямляясь. Аврора Сергеевна через своих людей, или само общество решило избавиться от того, кто стал слишком неудобен? Судя по тому, что мы здесь видим, они явно пытались активировать какой-то мощный артефакт. Возможно, кто-то не хотел, чтобы им это удалось, или же сам артефакт сработал нештатно. В любом случае, я окинул взглядом руины, ему уже не помочь. И я не собираюсь тратить время на человека, который пытался похитить Варвару и разрушить империю. Собирай людей, Виктор. Нужно забрать тела и все, что может представлять ценность для расследования. Мы провели на пепелище еще около часа, тщательно осматривая каждый дюйм обгоревших руин. Помимо диска, мне удалось найти еще несколько фрагментов странного устройства, небольшие шестеренки и пружины из того же неизвестного металла. Все эти детали я также решил передать Варваре для изучения. К полудню все останки были собраны и погружены в повозки для транспортировки в Петербург. Перед отъездом я еще раз обошел пепелище, пытаясь увидеть что-то, что могло ускользнуть от первичного осмотра. «Что-то ищешь?» – спросил Виктор, подойдя ко мне. «Сам не знаю», – я пожал плечами. «Просто странное чувство, как будто мы упускаем что-то важное. Ты думаешь, это связано с проектом «Феникс»?» «Возможно», – кивнул я. «Но более вероятно, что фон Хаас прибегнул к крайним мерам после того, как его сеть была разгромлена. Отчаянная попытка восстановить позиции в обществе». Виктор задумчиво почесал подбородок. «Что теперь? Общество уничтожено в России? Скорее, серьезно ослаблено». Я еще раз посмотрел на пепелище. «Мы выжгли основу, Виктор. Ключевые фигуры устранены, сеть разорвана, лаборатории закрыты. Вряд ли они рискнут сунуться сюда в ближайшее время. Но...» Виктор уловил невысказанное сомнение в моем голосе. «Но меня беспокоит та строка в их документах. О подготовленной армии улучшенных», — я повернулся к нему. «Мы нашли лишь малую часть их бойцов. Где остальные? И что общество собирается с ними делать теперь, когда их планы на Россию сорваны? Думаешь, они могут атаковать извне?» «Не знаю», — честно признался я. «Но лучше быть готовыми ко всему». Мы вернулись к ожидавшим нас экипажам. По дороге в Петербург я погрузился в размышления. Гибель фон Хааса должна была ознаменовать окончание этой главы моей борьбы с обществом, но почему-то финальной точкой она не ощущалась. Что-то еще маячило на горизонте, какая-то неясная угроза, которую я пока не мог распознать. По возвращении в город я отправил Виктора в бюро с отчетом о находке, а сам направился домой. Мне нужно было привести мысли в порядок и заняться еще одним неотложным делом. В своем кабинете я достал чистый лист бумаги и задумался. Столько произошло за последние месяцы, что я почти не находил времени для личной жизни. Но после всего, через что мы прошли с Варварой, покушение, погони, совместная работа над ловушкой для фон Хаоса, я уже не мог игнорировать то, что чувствовал к этой удивительной женщине. Перо зависло над бумагой. В конце концов, я решил быть прямолинейным. «Уважаемая Варвара Марковна, позвольте пригласить вас на ужин завтра в 7 часов вечера. Я заберу вас на своем экипаже. Если у вас есть другие планы на этот вечер, буду признателен, если вы предложите альтернативное время. С уважением, Максим Темников». Перечитав написанное, я поморщился. Слишком официально, почти как служебная записка. Но переписывать не стал, сделаю только хуже. Запечатав письмо, я вызвал курьера и отправил его к Варваре. Теперь оставалось только ждать ответа. Только я успел вернуться к рабочему столу, как в дверь постучали. «Войдите», — отозвался я, ожидая увидеть Себастьяна с вечерним чаем. Вместо дворецкого в кабинет вошел Виктор. По его лицу я сразу понял, что произошло что-то интересное. «Новости из дипломатических кругов», — сказал он без предисловий. «В городе появился новый аристократ. Молодой, очень молодой, на вид не больше 13 лет. Представился как граф Альберик Серентийский, и чем он примечателен?» — спросил я, подняв бровь. «Его никто не знает», — Виктор пожал плечами. «Он словно из ниоткуда. Никаких рекомендательных писем, никаких связей с известными домами. Но его принимают везде. Думаешь, это новый эмиссар общества?» Я напрягся. «Они быстро заменили фон Хаоса. Тем более ребенок, не уверен», — Виктор покачал головой. «Он ведет себя странно для шпиона или дипломата, не встречается ни с кем из официальных лиц, не заводит полезных знакомств, просто ходит по ресторанам». «По ресторанам?» — я удивленно моргнул. «Именно», — кивнул Виктор. «По моим данным, за 3 дня в городе он посетил 7 разных ресторанов, и везде заказывал огромное количество блюд, как будто у него бездонный желудок». Я задумался. «Странное поведение для аристократа, еще более странное для шпиона или агента влияния. Проверь его», — решил я, — «но пока просто раскопай прошлое. Если он, действительно, связан с обществом, не хочу спугнуть его раньше времени». Виктор кивнул. «Отлично», — я встал из-за стола. «А теперь, пожалуй, я тоже поужинаю. День выдался насыщенным. Присоединишься?» «Спасибо, но не сегодня», — мой помощник слегка улыбнулся. «Я обещал жене прийти пораньше. Годовщина, знаешь ли, надо готовиться к завтрашнему наблюдению». «Конечно», — я понимающе кивнул, передавая ей мои наилучшие пожелания. Виктор ушел, а я задумался о загадочном юном графе. Возможно, он, действительно, был очередным посланником общества. Хотя наружность могла быть обманчивой. Кто приезжает в столицу Российской империи только ради гастрономических изысков? С другой стороны, возможно, я становился слишком подозрительным. После месяцев борьбы с обществом я видел их агентов за каждым углом. Но интуиция подсказывала, что в появлении загадочного графа Альберика было что-то неправильное, и игнорировать это я не мог. Лучи заходящего солнца окрашивали стены ресторана «Славянский базар» в теплые золотистые тона, когда юный граф Альберик Серентийский отложил салфетку и с удовлетворением откинулся на спинку стула. Перед ним стоял настоящий пир. Остатки запеченного поросенка с яблоками, несколько видов рыбы, ассорти из закусок, 3 разных десерта и бутылка редкого вина. «Превосходно», — произнес он мелодичным голосом, обращаясь к склонившемуся метрдотелю. «Особенно свинина. Расчудесный баланс соли и пряностей. Передайте мою благодарность шеф-повару. Все же, если в этом мире и есть что-то хорошее, то ваша способность хорошо готовить. Господин граф оказывает нам честь», — метрдотель поклонился еще ниже, не слишком обращая внимания на его слова и странности. «Возможно, что-нибудь еще? Десерт?» «Нет-нет», — юноша погладил плоский живот, словно удивляясь, как в нем уместилось столько еды. «На сегодня достаточно. Запишите на мой счет», — метрдотель кивнул, хотя его глаза выдавали легкое беспокойство. Молодой господин уже 3-й день кутил в их заведении, оставляя щедрые чаевые, но пока не оплатил ни одного счета. Впрочем, его манеры и одежда не оставляли сомнений в статусе, и никто не осмеливался напоминать ему о деньгах. В конце концов, все аристократы имеют свои причуды. Выйдя из ресторана, граф неторопливо двинулся по вечернему Петербургу. Его походка была легкой, почти танцующей, а взгляд с любопытством скользил по фасадам зданий, вывескам магазинов и лицам прохожих. Внезапно он замер, словно охотничья собака, учуявшая дичь. Его темные глаза сузились, взгляд сфокусировался на высокой фигуре, мелькнувшей в толпе на противоположной стороне улицы. «Не может быть», – прошептал юноша. Эдвард, не обращая внимания на проезжающие экипажи, он стремительно пересек улицу, не отрывая взгляда от удаляющейся фигуры. Человек, за которым он следовал, был одет в строгий черный сюртук, на его глазах были темные круглые очки, скрывавшие глаза. Двигался он уверенно, но с какой-то странной грацией, словно постоянно прислушивался к окружающему миру. Граф ускорил шаг, но сохранял дистанцию, не желая спугнуть свою цель. Эдвард, если это, действительно, был он, свернул в менее людный переулок, затем, в еще более узкий проход между домами, и, наконец, вышел к заброшенному пустырю на окраине города. Здесь он остановился и, не оборачиваясь, произнес: «Тот, кто следит за мной, должен знать, что я замечаю любую тень, а тот, кто бежит от меня, должен знать, что от меня еще никто не убегал», — ответил юноша, выходя из тени. Эдвард резко обернулся. Даже сквозь темные очки было видно, как расширились его глаза. «Не может быть», — прошептал он. «Учитель, ты узнал меня», — с легкой улыбкой кивнул граф. «Впечатляет, учитывая мою внешность. Твоя наблюдательность всегда была твоей сильной стороной, ученик». Эдвард принял боевую стойку, незаметную для непосвященного, но свидетельствующую о готовности атаковать или защищаться в любой момент. «Зачем ты здесь?» Его голос был напряжен. «Я думал, Вечный Город навсегда закрыл свои врата после того, как Мария покинула его. Для многих», — кивнул юноша, — «но не для меня. У меня было задание, и я его выполнил, а потом увидел тебя. Какое удивительное совпадение, не правда ли?» «Совпадений не бывает», — Эдвард быстрым движением сбросил пальто, обнажая руки. «Ты пришел за мной, я не вернусь туда, у меня здесь есть важные дела». «Не сейчас», — граф покачал головой. «Сначала я хотел бы узнать, как мой лучший ученик оказался в этом захолустье, служа простым смертным. Ты представляешь, как я был удивлен, когда услышал это. Это долгая история», — Эдвард не расслаблялся, — «и не твоя забота». «О, но я так люблю истории», — улыбка юноши стала шире, обнажая зубы. «Расскажи мне, или я силой вырву ее из твоей памяти». Не дожидаясь ответа, он внезапно атаковал, одним стремительным движением преодолел расстояние между ними и нанес удар, целясь в солнечное сплетение Эдварда. Тот едва успел заблокировать, и от столкновения их рук в воздухе разлетелись искры магической энергии. «Все еще быстро», — с одобрением заметил юноша, — «но недостаточно». Следующий удар пришелся Эдварду в плечо, отбросив его на несколько шагов назад. Он тут же восстановил равновесие и контратаковал, серия молниеносных ударов, каждый из которых сопровождался вспышкой фиолетового света. Юноша уклонялся с неестественной легкостью, словно предугадывая каждое движение противника. «Ты используешь теневой стиль», — заметил он, парируя особенно сильный удар. «Интересный выбор для того, кто использует магию света». Их схватка продолжалась несколько минут, настоящий танец смерти, где каждое движение могло стать последним. Но постепенно преимущество юноши становилось все очевиднее. Его удары были точнее, движения быстрее, а сила, казалось, не иссякала, в то время как Эдвард начинал уставать. Финальный удар застал Эдварда врасплох, мальчишка словно растворился в воздухе перед ним, чтобы в следующий миг возникнуть за спиной и нанести мощный удар по затылку. Эдвард рухнул на колени, его очки слетели, обнажая абсолютно белые, без зрачков, глаза. «Ты размяк», — с сожалением произнес Альберик, глядя на поверженного противника. «Смертные испортили тебя. Чего ты хочешь?» — прохрипел Эдвард, пытаясь подняться. «Правды, для начала», — юноша опустился на корточки перед ним. «Почему ты не вернулся после смерти Марии? Как сын Вечного Города оказался в услужении у этих существ?» Эдвард молчал, упрямо сжав губы. «Меня восхищает твоя преданность», — граф покачал головой. «Но она напрасна. Ты знаешь, что я здесь не просто так. Руководство решило, что этот мир — еще один неудачный эксперимент. Эдвард побледнел еще сильнее. «Нет, они не могут». «Могут», — спокойно ответил юноша. «И решение уже принято. Я прибыл забрать последние артефакты и запечатать врата. Что произойдет потом, не нашего ума дело. Эксперимент будет продолжен». Он поднялся, отряхивая невидимые пылинки с одежды. «Знаешь, пожалуй, я позволю тебе еще немного насладиться свободой», — внезапно сказал он. «Мне любопытно, как долго продлится твоя преданность, когда все вокруг начнет рушиться. Почему ты выглядишь, как ребенок?» — внезапно спросил Эдвард, меняя тему. Юноша улыбнулся. «О, внешность бывает обманчива, ты же знаешь. А мне нравится выглядеть ребенком. Так мне дают больше сладостей. А ты наблюдателен для того, кто лишен зрения». Он слегка дернул плечами, и вокруг его фигуры заколебалась дымка. Через мгновение перед Эдвардом стоял уже не хрупкий юноша, а мужчина поразительной красоты, с аккуратной темной бородкой и пронзительными глазами. «Лучше?» — поинтересовался он. Эдвард кивнул, словно увидел перемену. «Что ж, до встречи, мой блудный ученик», — произнес мужчина. «Когда мои дела будут завершены, я приду за тобой. Пора вернуться в вечный город, нравится тебе это или нет». Он развернулся, чтобы уйти, но добавил через плечо: «И не пытайся предупредить своих смертных друзей, это лишь ускорит неизбежное». С этими словами он исчез, словно растворившись в вечернем воздухе, оставив Эдварда одного на пустыре, с его мрачными мыслями и осознанием приближающейся катастрофы.